ударные. Этот класс инструментов имел в китайской музыке значительно большее значение, чем на Западе. Особенно важная роль в нем отводилась колоколам и каменным пластинам, которые в древних концертах начинали звучать первыми, как бы задавая тон всему исполнению. Полный состав древнекитайского оркестра включал в себя 12 и более колоколов разного размера. В погребении одного удельного правителя эпохи борющихся царств был обнаружен набор из 64 колоколов. Все колокола подвешивались на специальных рамах высотой до метра и длиной почти 2,5 метра. Звук из них извлекали посредством длинного деревянного молоточка. Позднее число колоколов в оркестре намного сократилось, и на одну раму вешали не более 2 колоколов, страница 440. Один из самых оригинальных музыкальных инструментов Древнего Китая – каменные пластины, литофоны. Последние имели обычно трехугольную или полукруглую форму, достигая 50 сантиметров в длину и ширину. В древности литофоны вешали на одной раме с колоколами. Уже в ханьскую эпоху музыкальные пластины стали анахронизмом и использовались лишь в ритуальной дворцовой музыке. Но в качестве музыкального курьеза они сохранились в составе классического оркестра. Наряду с колоколами и музыкальными пластинами в Древнем Китае сложилось обширное семейство барабанов. Существовали большие барабаны, закреплявшиеся на специальных подставках. Их украшали лентами и перьями, нередко устанавливали в центре оркестра, а звук из них извлекали с помощью 2 бит. Такие барабаны стояли у ворот чиновничьих управ. Ударами в них оповещали о прибытии важных лиц, а в ночное время отбивали часы. Большие переносные барабаны, издававшие громкий звук, были непременным атрибутом китайских праздников, особенно Нового года. Существовали круглые плоские барабаны, на которых били пальцами, палочками или даже ногами. Имелись, наконец, маленькие плоские барабанчики с рукояткой и 2 шариками на шнурках. Когда музыкант тряс такой барабан, о него ударялись подвешенные к нему шарики. Струнные. Классические струнные инструменты – это так называемые «се» или «гусли» и «цинь» или «цитра», нередко именуемая в западной литературе «лютней». Именно гусли стали любимым инструментом ученых людей Древнего Китая, поскольку они наиболее подходили для сольного исполнения и обладали большими выразительными возможностями. Сам Конфуций был страстным любителем игры на гуслях. Древние гусли имели 5, а впоследствии 7 шелковых струн одинаковой длины, которые различались по толщине и степени натяжения. Резонатор гусли представлял собой прямоугольную доску длиной от 100 до 170 и шириной около 40 сантиметров. Струны крепились посредством 4 колодок и отверстий в резонаторе. В нижнюю часть резонатора вставлялась дощечка толщиной около 1 сантиметра. Музыкант играл на гуслях, сидя перед ними на коленях и перебирая струны указательными пальцами. По преданию, легендарный основатель китайской цивилизации Фуси впервые изготовил цитру длиной 3 локтя и 6,6 вершков, что символизирует 360 дней китайского календарного года, а 0,6 вершка – 6 видов мировой энергии. У инструмента был квадратный низ, символизировавший землю, и округлый верх – символ неба. Страница 441. Цитра имела 5 струн, символизировавших 5 мировых стихий, большую голову, символизировавшую правителя, и тонкую шею, символизировавшую народ. Звук больших струн обозначал голос правителя, а звук малых – глаз народа. Прекрасная музыка могла родиться, лишь если большие и малые струны находились в полной гармонии. Китайские струнные инструменты являются щипковыми. Музыкант пальцами правой руки захватывал струны, а левый одновременно зажимал их, добиваясь нужного натяжения струн. Традиционно школа игры на цитре включала в себя набор из 82 приемов аккордов, носивших, как правило, в китайском искусстве, откровенно метафорические, притом содержащие литературные аллюзии названия. Дракон парит в небесах, черепаха выходит из реки и так далее. Китайские знатоки музыки наделяют звучание цитры всеми мыслимыми положительными качествами: чистотой звучания, гармоничностью, твердостью, изяществом и так далее. Звуки цитры служили прообразом верховного единства и согласия, поэтому атрибутом богов часто выступала цитра с одной струной, а китайские поэты мечтали о цитре, не имеющей струн и, следовательно, воплощавшей звучание небесной музыки. С начала нашей эры в Китае появился новый щипковый инструмент, который был заимствован у западных народов и назывался пипа. Примерно в то же время китайцам стал известен еще один варварский струнный инструмент, широко распространенный тогда на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Речь идет о некоем подобии арфы, в которой струны натягивались на изогнутую раму. В Китае этот инструмент получил название кунхоу и вместе с пипа приобрел большую популярность. Игре на нем было принято обучать девочек.